Глава 4. Женщина-физик на боевом крещении. Я торопливо закончила мыться, как можно тщательнее вытерла волосы и завернулась в любимый махровый халат. Он обнаружился на крючке у двери. В квартире по-хозяйски орудовали мастгури, так, словно это их собственное жилище. Димар вытаскивал мои вещи из шкафа. Шейлана ловко складывала их в чемоданы. Вещи выглядели довольно знакомо. Сумки же я впервые видела. Окованные металлом гигантские чемоданы выдерживали, наверное, даже тяжелое оружие. Размер сумок впечатлял несказанно. Туда легко уместилась бы я сама, причем даже не очень напрягаясь. Заметив, что я появилась в комнате, Димар протянул стопку одежды и невозмутимо сообщил: «Прости, женщина-физик, но отдых отменяется. Придется срочно ехать на роды. Принимать, так сказать, новых скандриков». Признаться, теперь я совсем растерялась. То, что покой здесь даже не приснится, стало понятно с самого начала. То, что с Димаром придется видеться часто, сомнений не вызывало совершенно. Но не в собственной же квартире и не каждую минуту. Особенно, когда я собиралась отдыхать. Скандр покосился с хитрым выражением и принялся перебирать мое белье. «Вот знал, что ты носишь только хлопок. Никаких поролоновых обманок, никаких поддерживающих дужек», — прокомментировал Скандр, походя, метнул в меня сверкающий взгляд и спокойно вернулся к прежнему делу. «Да, я свои вещи еще даже не проверила, не убедилась, что одежда на месте. А ее уже планируют перевозить снова. Белье перерыли, как при обыске спецслужбами. В деталях изучили каждую чашечку, словно там вшито опасное оружие или на худой конец видеокамера. Впрочем, упаковали скандры немного, всего месяца на два отпуска. Большинство платьев остались в гардеробе. Пока Димар возился в шкафах, где уместилось бы человек 10, я порадовалась, что одежда невредима. Но вот зачем и куда меня собирали, по-прежнему оставалось неясным. «Одевайся, женщина-физик!» «Чего застыла?» — покрутил рукой в воздухе Димар, захлопнул чемодан и понес на выход. Я обернулась к суетливой Шейлане. Скандрина планировала уйти вслед за братом, но мой ошарашенный вид остановил ее. «Спокойно, мы срочно едем на роды!» — еще сильнее поразила Шейлана. «Как аспирантка и личный помощник Димара, ты должна присутствовать тоже. Учиться нашему акушерскому делу. Поверь, так будет даже лучше. Курсы по управлению энергией жизни – это же нудно, скучно и монотонно. А тут и драйв, и веселье, и тренировка. Как увидишь счастливых рожениц, мигом все способности раскроются. Это называется боевое крещение». «Всегда думала, что при родах раскрывается нечто другое», — инстинктивно съязвила я. «Мастгури мастерски выводили из равновесия, и вернуться туда в ближайшие часы мне явно не светило, несмотря на устойчивую психику и нордический темперамент. Наверное, почти как у тех рожениц, что подпускают к себе местных акушеров. Собирайся, в дороге немного покемаришь. Автобус уже ждет», — поторопила Шейлана. «А расписание, объяснение, занятия физикой и ничего, что я как бы не врач, даже близко не медсестра», — окончательно растерялась я. «Не переживай, раз обещали, выполним непременно. Медсестрой сделаем в процессе. Расписание запишешь по пути, инструктаж получишь между схватками. Мы тут и не такое сотворяли. Или вытворяли. Не знаю, как уж правильно по-зеленски», — спокойно парировала Скандрина. «А сейчас одевайся уже, автобус у ворот». Айливерт скомандовал, значит, надо ехать. Отец не любит дважды приказывать. Он от этого расстраивается и мгновенно расстраивает всех остальных. «У каких ворот? Какой еще автобус? И почему я?» — затараторила я в спину Шейлане. Она уже почти скрылась за дверью. Скандрина грациозно обернулась, задорно подмигнула и бросила через плечо: «Ты помощница моего брата. Тебе надо пройти боевое крещение. Ну и вообще, Димар так решил. Последняя фраза прозвучала так, словно начальник решал все на свете, распоряжался в своей вотчине как царь и бог. Даром, что он даже не ректор. Я постояла посреди комнаты, комкая в руках знакомую одежду, серые спортивные лосины и голубую трикотажную блузку. «Гульнара! Женщина-физик! Выходи уже! Мы ждем только тебя!» Донесся из окна оклик Димара. Я вздохнула и быстро оделась. Да, не медицинская академия, а филиал Желтого дома. Выездной, к тому же, судя по последним событиям. Куда именно мы так срочно отправляемся, узнаю, видимо, сильно позже. По дороге, если очень повезет. Если не подфартит, то уже на родах. Что мне там делать, выясню на месте. Единственное, что пока приходило в голову, отвлекать рожениц законами физики. При рассказе, как электрон превращается в волну, всего лишь потому, что его фотографируют, любая забудет о схватках и потугах. Будет думать лишь об одном, чтобы я поскорее замолчала. На этой веселой и оптимистичной ноте я зашнуровала любимые кроссовки. Они обнаружились в нижнем ящике гардероба и поспешила выйти. Димар снаружи не переставал поторапливать так, что шкафы в комнате жалобно скрипели, а кран в ванной подозрительно гудел. В коридоре творилось невообразимое. Только теперь я отчетливо уяснила, почему студенческие группы, что занимаются по одной программе, кто-то нарек словом «потоки». На меня мчался бурный поток учащихся. Конечно, Димар с Эйливертом выглядели среди них как атланты возле баскетболистов. Зато я напоминала ящерку, по ошибке брошенную в бассейн с аллигаторами. Скандров и Мрагулов, знаменитых варваров Перекрестий, я узнала по описанию начальника сразу же. И даже поняла, почему одежда Мрагулов женоподобная, практически бабские шмотки. Эта раса носила шорты-юбки с самыми обычными, почти земными футболками. Истлы с хищными остроносыми лицами и львиными гривами выделялись тоже. Таллины наряжались как буддийские монахи в балахоны туники и мешковатые брюки. Эти гуманоиды с кожей корой и волосами, похожими на металлическую проволоку, выглядели долговязыми и нескладными. Самыми безобидными казались сальфы, напоминали фейри из земных мифов. Одевались непременно в шелковые рубашки и классические брюки. На пеньков леплеров я смотреть не рисковала, только косилась, и то с прищуром. Низкорослые, по сравнению с остальными студентами, всего-навсего на голову выше меня, наряжались так, будто планировали подрабатывать ночными витринами. Все, что на них не блестело, то сверкало. Все, что не пестрело, било по глазам. Каждый напоминал живую палитру из ярких, несочетаемых цветов и оттенков с 5-7 ремнями в придачу. Разного цвета аксессуары венчали, к тому же, светящиеся пряжки. Краски венецианского карнавала меркли по сравнению с палитрой одежды леплеров. Студенты неслись стадом бронтозавров и об окружении заботились также, сметали все, что попадалось на пути. И я почти уже собралась с духом, решилась нырнуть в бурную реку учащихся, как справа появился Димар Мастгури. Он словно вырос из-под земли, переместился снаружи здания порталом. Только что Скандра и поблизости не было. И вот он, собственной персоной, отчитывает меня за ужасную нерасторопность. А все женщины-физики такие медлительные, да еще стеснительные и нерешительные. Чего растерялась? Тарань учащихся. Всего делов-то, задорно подмигнул Димар. Схватил меня, как плюшевую игрушку, закинул на плечо и понес на выход. Я летела над затылками студентов и размышляла над поведением Скандра. Бесцеремонность. Второе имя начальника. Ввалился в квартиру, хотя его не звали, перерыл гардероб, включая белье. И вот теперь тащит, как варвар, добычу. Нет, варвар-то он, конечно, настоящий. Тут и слепой не рискнул бы усомниться. Но даже варвара можно воспитывать. По крайней мере, мне всегда так думалось. События прокручивались в голове кинолентой. Возмущение закипало в груди все сильнее. Смятение и растерянность из-за внезапности событий, шок от череды невероятных приключений уступали место праведному гневу. Разумная женщина внутри меня отступала, сдавалась под напором взбунтовавшейся феминистки. Все опасение смело как ураганом. Я видела цель и собиралась атаковать. Димар вынес меня из черного хода, сразу в глухой университетский дворик. Тупик образовывали 4 корпуса. По центру одного изогнулась арка. Автобус не заметить было невозможно. Просто не всякий догадался бы, что перед ним именно автобус. Большинство приняли бы его за поезд. Длинный транспорт высотой под 6 метров состоял из множества зеленых вагонов. Впереди виднелась кабина водителя и его голова, определенно скандровская. Димар занес меня в средний вагон и усадил на полку напротив Шейланы. И тут мое терпение лопнуло напрочь, забрызгав окружающих фонтанов возмущения. «Да что здесь такое вообще происходит? Что это вы себе позволяете? Вваливаетесь в комнату без приглашения, лезете в мои вещи без разрешения, собираете их без моего же согласия, тащите меня, куда глаза глядят. Я только сегодня поступила на работу. Мне не показали ни расписание занятий, ни списки групп, ни название курса, вообще ничего. В конце концов, хотелось бы увидеть учебные программы. Надеюсь, в вашем дурдоме знают, что это такое? Увидеть список тех, которые нужно дать за семестр. Или это тоже в процессе, по ходу, в рамках боевого крещения между родами? Преподы входят в аудиторию, и у них сразу открываются способности». Вот только к чему способности, спрашивается? К марафонскому бегу куда подальше или фигурными прыжками из окна? Вы не назвали мне мою должность. Старший преподаватель, доцент, профессор. Вы вообще в курсе, что это такое? Я кричала что-то еще. То ли членораздельное, то ли междометие. Шейлана смотрела с полуулыбкой, даже подперла голову кулаком. Будто всю жизнь мечтала увидеть, как женщина-физик распекает брата. Димар тоже не смутился ни капли, ничуть не расстроился и даже не удивился. Слушал меня с широкой улыбкой, слишком добродушно, с умилением приподняв брови. Когда мой словесный поток иссяк, Скандер легонько хлопнул по плечу. Я даже отшатнулась от неожиданности и совершенно невозмутимо изрек. «Ничего-ничего, это всего лишь нервы». «Доедем до места, сразу освоишься. Покажем мы тебе и профессоров, и доцентов, и даже программы. Учебные и не очень». Вот теперь внутри закипела ярость. Давненько я не доходила до такого состояния. Последний раз это случилось на зачете. Студент полчаса вдохновенно рассказывал, как, согласно закону Дальтона о давлении, дальтоники видят зеленое красным и признаются под давлением обстоятельств. Энергию запасают в бутылках энергетика, а Ньютон – название сорта яблок, поэтому и стоит поставить ему 3. Я сжала кулаки, выпятила подбородок и из глаз пролился пучок света. Коснулся густой брови Димара, и середина ее мгновенно облысела. Скандер пораженно вытянулся по струнке. Шейлана захохотала, держась за живот. Димар провел по брови рукой, и волосы начали отрастать заново. Я думала... Все, теперь мне конец. Лицо Скандера напоминало каменную маску, на которой торопливо отрастала бровь. Так вот, оказывается, как действует энергия жизни. То-то бы лысые на земле порадовались. Провел рукой, дунул... Плюнул и получи густую шевелюру. Димар подошел, устроился рядом, нарочито осторожно приобнял меня за плечи и наставительно произнес. «Женщина-физик, ты с даром поосторожней. Ну ладно, бровь уничтожила напрочь. А если бы стрельнула чуток пониже, в то место, которое тебе самой пригодится? Я про руки, естественно». «А ты о чем подумала?» Хитрый прищур тираннозавра перед добычей, смешинки в уголках голубых глаз. «Да, Димара так просто из равновесия не вывести. Да хватит доводить девушку до истерики!» Внезапно осадила брата Шейлана. Встала, убрала руку Димара с моего плеча и указала Скандру на его прежнее место. Начальник добродушно пожал плечами и пересел без особых возражений. Шейлана опустилась справа от меня. Налила чая из 5-литрового бочонка. Он висел на стене неподалеку. Для скандров ничего далекого не существовало. Они легко доставали все вокруг. Чайники, ящики и окружающих. «Выпей, успокойся и послушай». Вдруг вполне серьезно начала Шейлана. «У тебя совершенно уникальный дар. Энергия жизни и энергия иссушения». Я пораженно уставилась на Скандрину, залпом выпила горячий напиток и нервно выдохнула, не понимая ни слова. «Вот все ты неверно, сестра, объясняешь», — нетерпеливо вмешался Димар. «Слушай меня, женщина-физик, отец тебя сразу раскусил. Еще когда по земле путешествовал, магов искал в нашу копилку. Поэтому мы так спешно тебя и вытащили. К сожалению, пришлось без передышки вести тебя на нынешнее задание. Тебе бы обучиться, обстреляться, то есть отстреляться от пациентов электротоком. В общем, ты поняла идею. Но твой дар может понадобиться нам срочно. Извини, Гульнара, ничего не попишешь». Простые физики только преподают, а ты у нас лекарь-физик, как и сказано в трудовом договоре. Помнишь, папаня красиво продекламировал, мол, будешь работать, преподавать и лечить. Жаль, что пришлось сразу тебя так озадачить, с родной земли да прямо в бой, то есть на массовое иссушение и исцеление. Но девушки категорически отказались рожать попозже. Мы их уговаривали, уламывали младенца всеми способами. Но беременные пошли на редкость упрямые. Рожают, и все тут. Хоть кол на голове тиши. Твой уникальный дар отец заприметил мгновенно. Обычные маги энергии жизни могут только лечить, не калечить. Тебе же удается и то, и то. Но стоит все же колдовать поосторожней. Мало ли, что там у кого еще исчезнет. Он так многозначительно поиграл бровями, подвигал бедрами и посмотрел на штаны, что кровь бросилась мне в лицо. Несколько минут я только молчала, пила чай и слушала Мастгури. Они повествовали об уникальном даре, как о незначительной непогоде за окнами. Легкий ветерок треплет крыши зданий, нежным посвистом развивает арматуру, гоняет стайки джипов по дворам и дорогам. Слабый дождик смывает прохожих, кошек и собак в ближайшее море. Небольшое, почти незначительное похолодание и в средней полосе России Северный полюс. Чего переживать? Дело-то житейское. Твой дар – вообще отличная штука. Захотел и разом лишил врага пальца. Сильнее разозлился и иссушил самое дорогое. Не переставал шутить возбужденный Димар. Не знаю, что такое на него нашло, но эти фантазии Скандра не отпускали. «Да хватит уже смущать нашу девушку!» — бойко возражала брату Шейлана. «Не слушай его! Что с него взять-то?» — отмахивалась она в сторону Димара. «Твой дар — отличная штука при ампутации. Ты уничтожаешь органы совершенно бесследно. Иссушение — очень хорошая вещь. Нужно удалить... Например, бородавку. Чуть разозлилась, и та пропала. А когда разозлишься немного сильнее, ниже пояса на меня даже не смотри. Не сходил с любимой трибуны Димар. Даже в ноги, пожалуйста, взглядом не впивайся. Ноги для варвара – крайне ценные органы. Чем еще зубы противнику выбить, если руки уже заняты его пальцами? Ломаешь пальцы и выбиваешь зубы. Без ног тут совсем ничего не получится. «Да хватит уже твоего черного юмора!» — резко перебивала брата Шейлана. «Смотри, Гульнара, как здорово все выходит. Нужно удалить поврежденный ноготь, раз — испарило. Два, ранку залечила. Действительно, дар у тебя замечательный. Да ничего ты не понимаешь в искусстве иссушения, не унимался Димар, сверкая глазами. Берешь врага и убираешь ему ухо. Тот удивляется несказанно. Пока соображает, куда чего девалось, ты потихоньку убираешь ему глаз. Враг поражается еще сильней. И, наконец, доходишь до самого главного, до... «Да перестань ты уже смущать Гульнару!» — вставала на мою защиту Шейлана. В общем, спутники разошлись не на шутку. Театр двух актеров, ни больше, ни меньше. Ближе к концу бешеного инструктажа я понимала только междометия. Скандры перешли на повышенные тона. Казалось, я тут несколько лишняя, так увлеклись брат с сестрой юмореской. Но стоило мне попытаться подняться, даже помыслить о соседнем вагоне, Шейлана рукой пригвождала к сиденью, а Димар привставал, видимо, страхуя. Пришлось ждать, пока варвары, наконец, угомонятся. Понимала я из их слов немного, а Дарья узнала еще меньше. Зато баек наслушалась по самое не хочу. Первой надо мной жалилась Шейлана. Посмотрела с сочувствием и резюмировала. «Что-то ты у нас какая-то бледная. Наверное, перетратила энергию с непривычки. Ты пока приляг, поспи, отдохни. А мы посидим и покараулим». Хотелось высказаться очень откровенно, что энергию я перетратила вовсе не на дар, а на попытку понять объяснение скандров, что устала я совершенно не от эпиляции бровей, от потока бесконечных варварских прибауток. Но, глядя на сочувствующие лица Мастгури, я решила воздержаться от подобных исповедей. Пока скандры разрешают поспать отдохнуть, надо срочно воспользоваться случаем. В другой раз такой может и не представиться. А что творится на варварских родах, я уже даже вообразить боялась. Не хотелось совсем перетратить энергию. Мой нордический темперамент потихоньку сдавал позиции. Нервная система теряла устойчивость. Скатываться на истерики и нервные вопли выглядело уж совсем неспортивным. Тем более, я и так прокричалась достаточно. Мало ли, какой дар откроется ненароком. Лучше пока воздержаться от подобного. Новые часы объяснений Мастгури мой организм может и не выдержать. У меня и так жесткая передозировка, можно даже сказать, отравление. Димар немедленно уступил мне койку, даже подушку взбил до неузнаваемости. Теперь она походила на асимметричный шарик. Я устроилась на широкой полочке, закуталась одеялом до самого носа и моментально уплыла в сон. Мне снился Димар в плавках с изображением палицы и с речью о том, как иссушать бронтозавров. Вернее, самое ценное в их организме – мозг размером с обычный грецкий орех. Шейлана в купальнике и без халатика медсестры рассказывала про бесследные ампутации ошибок. Табун студентов спасался от иссушения. Твердил, что бронтозавры-одногруппники вымерли еще на первой лекции, не выдержали интеллектуального шока. А ошибку ребята допустили только одну. Поступили учиться в Академию Мастгури. Но всех заглушили странные выкрики, перемежаясь с лекцией по общей физике. Еще ни разу на своей памяти я не слышала, чтобы ругались научными терминами, а также формулами и законами механики. Обычно крикуны переходили на чертыхание. Самые культурные обращались к мату. Но для загадочных перекрестий миров не существовало ничего невероятного. Я осторожно открыла один глаз, другой, и обнаружила, что автобус уже не движется. Радостная Шейлана возвышается рядом, а из окна доносится лекция по механике. Женский голос так выкрикивает определение, словно студенты находятся в другом мире. Сдабривает формулу ойками и айками. Охами, ахами, чертями и проклятиями. Димар из вагона куда-то испарился. Шейлайна приветливо мне улыбнулась, Наверное, так и улыбаются санитары, прежде чем скрутить опасного психа. «Вставай, Гульнар, роды в самом разгаре», — весело сообщила мне Скандрина. «А лекция по физике? Это у нас одна беременная пытается отвлечься. Преподаватель физики, как и ты, учит ребенка ничего не страшиться, даже формул и научных терминов. После такого вхождения в наш мир маленький Скандрик ничего не испугается. Ни врагов, ни взрывов, ни стихийного бедствия. Что они такое на самом-то деле? Особенно в сравнении с маминой лекцией. Вот тут мозги взрываются по-настоящему. Теперь я уже совсем заинтересовалась. Бодро встала и последовала за Шейланой. Скандрина уверенно выскочила из двери. В лицо пахнуло липовым цветом, вишневым пирогом и чаем с брусникой. Домом, как бы нелепо ни прозвучало. Снаружи ждало невероятное зрелище. Долина, припорошенная синеватым туманом, простиралась до самой линии горизонта. Под ногами кустилась изумрудная травка. Красивая, идеальная, былинка к былинке. Вдалеке текли бирюзовые реки. Небо сияло чистейшей лазурью. Солнце светило тепло и приятно. «Женщина-физик! Давай уже отомри! Это перекрестие, особенное место. Потом тебе все расскажу и покажу. Еще пожалеешь, что заинтересовалась. А пока поторопись на здешнее представление. Нам может понадобиться твоя помощь». Я торопливо огляделась по сторонам, но начальственной фигуры не обнаружилось. Шейлайна ухмыльнулась и развернула назад. Мы поспешно обогнули автобус и обнаружили второй, в точности такой же. Из окон его среднего купе доносилась знакомая истошная лекция, время от времени прерываемая воплями. «Черт забери! Физика хуже родов! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите, несчастный! Мне срочно нужна мозговая анестезия! Схватки я терпеть еще готова, но эти формулы, определения, термины... На такое я, забеременев, не подписывалась! Я требую этого гуманитарного подхода!» «Гуманного», — подсказал бедолаге Димар. «Не то нарвешься на лекцию по философии. Хотя, наверное, тогда родишь моментально. Вот только ребенок может переселиться в бочку. Сразу, как только научится ходить. А ходить он, боюсь, научится немедленно. После такого мозголомного приветствия. Тут не ходить, бегать навостришься. Причем в первые же секунды жизни и дыхания». Начальник, видимо, находился в автобусе, но кричал так, что время от времени заглушал рожениц. «А ну-ка, давайте! Чего вы застыли?» «Да ладно, Вархар, он все-таки проректор. А ты, братишка, ты врач или где? А ну-ка отставить панические настроения. Родит твоя женушка, куда же она денется? Беременная женщина не родить не может. Это я тебе как врач заявляю. Само оно уже никак не рассосется. Что ни предпринимай, говорю авторитетно, как медик с большим опытом, и авторитарно, как старший брат». «Я где? Я совсем не понимаю, что делать», ответил дрожащий скандровский голос. «Отставить панику, применим физику», разразился неожиданным предложением Димар, пока мы с Шейланой подходили к автобусу. «Представим это как сообщающиеся сосуды». «Какие сосуды? О чем вы толдычите? Я хочу побыстрее родить ребенка и выйти наружу от лекции Ольги», жалобно простонала несчастная роженица. «Ничего не получится, я уже закончила», — отчеканила преподша и радостно выдохнула. Даже стекла в купе нервно задребезжали. «Так, нам срочно нужна еще помощь!» — истошно заорал очень нервный Скандер. «Тихо! У нас как раз есть нужная сотрудница!» — слишком уверенно пообещал Димар и подтвердил мои самые худшие подозрения. «Гульнара! Женщина-физик, ну где же ты?» «Еще один физик? Только не это. Пытки беременных запрещены законом, я буду жаловаться. Айливерту, отцу, в общем, кому-нибудь обязательно пожалуюсь», возмутилась еще не закончившая роженица. Я выдохнула, словно ныряла в холодную воду. «Так, на родах мне бывать уже приходилось. Хотя бы тут не совсем растеряюсь. У подруги начались преждевременные роды. Прямо в лаборатории, на 7-м месяце беременности. Так что процесс я примерно представляла. Ничего нового я и впрямь не увидела. Вагон показался ужасно тесным, хотя там уместились бы 3 учебные лаборатории. Уж больно много скандров собралось в одном месте. Один такой варвар заменял 3 человек, а 4 превращались в огромную толпу. Великан, выше всех остальных на голову, с длинной русой косой за спиной и 3 родинками над правой бровью, почти баюкал маленькую женщину. Рыжая, красивая и совершенно расслабленная, она мирно спала на руках мужчины. Ногой Скандер покачивал коляску, нечто вроде пластиковой емкости на высокой стойке с 6 колесиками. Там мирно спал пухлощекий младенец. Димар внезапно подскочил сзади, развернул меня и указал рукой на проблему. Перед нами распласталась беременная мрагулка. Тужиться девушка уже перестала. Бессильно лежала и слабо постановала. И что? Ей не хватило силы выталкивания? Всерьез поинтересовалась я у Шейланы. Справа от широкой просторной каталки, где и лежала незадачливая роженица, застыл варвар, почти нечеловеческим лицом. Он походил на Бармалея Йети. Густая борода, кустистые усы, улыбка голодного дикаря-людоеда, сверкающий взгляд, безумный и раздосадованный. Я даже немного попятилась от дивного зрелища. «Не уходите, пожалуйста. Муж хороший, он просто доктор Шок», жалобно простонала беременная мрагулка. «А борода, усы и страшные гримасы — это такая монтировка». «Маскировка», — машинально поправил Бармалей. «У меня это ребенок почему-то не выходит», — закончила причитать пациентка. «Шел по кривой траектории, что ли?» — растерянно уточнила я у Шейланы. «Еще один физик на мою голову!» — взвизгнула роженица дурным голосом. «Я вас умоляю!» «Только не импульс, хотя бы скорости, на худой конец ускорения!» — взмолилась она ослабевшим голосом. «Согласна даже на систему координат!» — вскрикнула, будто торговалась. «Хоть с двойным размером ос, хоть с тройным, даже если эти осы будут метровыми!» Я кивнула, Димар тоже, кажется, отвечал на мой предыдущий вопрос. «Можешь временно испарить часть прохода? Ну...» «Чтобы ребенок спокойно родился?» «Вполне серьезно?» — спросила Шейлана. Я обвела присутствующих потрясенным взглядом. Великан с родинками исчез за дверью. Унес жену в соседний вагон. Коляска с младенцем исчезла тоже. Бармалей смотрел на меня с явной просьбой. Шейлана — с надеждой, что все получится. Димар и вовсе с полной уверенностью. От ужаса я торопливо попятилась, наткнулась на стену и робко промямлила. «Народ, вы вообще понимаете, о чем просите? Я в этих родах, как свинья в апельсинах. Что там такое испарять, не ведаю. Силами владеть совсем не умею. Как восстанавливать, не представляю». «Да восстановить-то мы сами восстановим, не боись», — небрежно отмахнулся от возражений Димар. Бармалей закивал, как китайский болванчик. Шейлана подошла и пожала мне руку. «Давай, подруга, не подведи! Даже не знаю, что меня подвигло на этот безумный шаг. То ли несчастный вид мрагулки, она откинулась на кушетку в изнеможении, то ли бешеный взгляд Бармалея, он прямо пронзал, как средневековая пика, то ли уверенность на лице Димара. Почему-то казалось, он не ошибается. И будь операция слишком опасной, наверняка нашел бы иное решение». Я прислонилась плечом к Шейлане, ощутила приятную близость Димара и представила, что ребенок движется по туннелю. Там, где он сужается, немного расширим. Да, стенки слегка истончаются, но проход становится гораздо свободнее. Энергия медленно потекла из пальцев. Я ощущала ее как тепло, слабое покалывание и мертвецкую усталость. Вот теперь она навалилась как следует. Ноги налились свинцовой тяжестью. Плечи потяжелели, голова опустела. Зрение заволокло мглой. Тяжелый воздух не проходил в грудь. Внезапно меня оглушил детский плач, такой, что даже уши заложило. Мир неожиданно решил покачнуться, словно превратился в гигантские качели. Вверх и низ резко поменялись местами, и я поняла, что оседаю на пол. Сердце забилось медленно и рвано. На висках выступила испарина слабости. «Держите ее!» — истошно заорала Мрагулка, а ведь еще недавно лишь бессильно стонала. Сильные руки подхватили быстро. Теплые объятия окутали успокоением. Я попыталась открыть глаза, но разлепить веки сил не хватило. Цветные пятна плясали в поле зрения, будто из радуги взвился костер. Я медленно уплывала в вязкое забытье. «Женщина-физик! Отставить обморок! Но вот и зачем ты так перетратилась? Я-то ведь рядом, в полной доступности!» Черпанула энергии из Димара Мастгури, наполнилась ею до краев и колдуй себе. Нет, она из себя вытягивала. Ну вот и что мне с тобой такое делать? У всех срабатывает инстинкт энерговампиризма. Хватают отовсюду, даже если не дают. Воруют только так, на подсознательном уровне. А у тебя все шиворот на выворот. Ну вот откуда ты такая взялась-то? Впервые на моей памяти в голосе начальника не слышалось ни единой нотки иронии, ни капли сарказма, ни грамма самоуверенности. Он звучал взволнованно, немного нервно и даже чуть вздрагивал на высоких нотах. Что, Димар Мастгури умеет волноваться? Правда? Или мне это только чудится? Варвар, который над всеми подтрунивает, наверное, он даже взрыв под ногами – и тот умудрился замучить язвительностью, убедить в собственной неполноценности. За день я окончательно уверовала в магию, в загадочное место между мирами — перекрестие, в иные расы, что населяют Вселенную. Но в том, что Димар способен переживать, чего-то бояться и так сильно нервничать, в это мне уверовать никак не удавалось. Меня куда-то суетливо несли, затем... Под телом появился матрас. Теплое одеяло окутало уютом. Я чувствовала ногой чье-то бедро, очень мощное и поразительно горячее. Несколько реплик затерялись в небытии. Кто разговаривал, я не осознавала, по-прежнему балансируя на грани обморока. Вздрагивающие пальцы погладили по волосам, как-то слишком осторожно и торопливо. И в тело влился поток энергии. Меня словно в раз накачали энергетиком, витаминами и минералами в придачу. Глаза открылись легко и быстро. Я находилась в знакомом купе, в котором мы сюда и приехали. Димар сидел у моих коленей, всматривался в лицо и напряженно молчал. Шейлана обнаружилась на соседней койке и выглядела какой-то слишком серьезной. Когда взгляд сфокусировался окончательно, начальник издал облегченный вздох. Скандрина налила 3 чашки чая, небольших таких, всего-то литра на полтора, и быстро сервировала столик. Появились блюдца с сухофруктами, крекерами, вяленым мясом и рыбой. Желудок немедленно заурчал от предвкушения. Я осторожно взглянула на Димара. Думала, Скандр не удержится от шутки. Выдаст что-нибудь про чревовещание, плавно переходящее в чревотребование поесть, которое вполне может закончиться чревомитингом. Но начальник помог мне осторожно подняться, усадил поудобнее и придвинул кружку с чаем. Мастгури выглядели такими сосредоточенными, серьезными и по-прежнему немного взволнованными, что я невольно начала беспокоиться. Считала Скандров из равновесия не вывести. «Подумаешь, вулкан извергся под ногами. Доски для серфинга и вперед на гребне волны из магмы. Подумаешь, наводнение затопило город. Плод чуть побольше земного корабля, бравая команда семейства Мастгури и веселое путешествие всем гарантировано. Главное, чтобы любители электротока не принялись тыкать знаменитыми установками прямо в воду в целях безграничного исцеления тамошних жителей. Подумаешь, наступил ледниковый период. Коньки, лыжи, какие-нибудь снегоходы размером с небольшой космический корабль. И можно развлечься на полную катушку. Кататься на снежных лавинах, прыгать с айсбергов, как с трамплинов, прямо в замерзшие моря-океаны. Пробивать корку льда и хватать моржей за бивни, по традиции, доводя их до полного шока. И раз уж оптимизм Мастгури испарился, лица чуть вытянулись, а взгляды посуровели, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. Я глотнула немного мятного чая, покосилась на соседей и собиралась уже спросить, но автобус резво тронулся с места. Сзади появился транспорт с роженицами. Машины стремительно набрали скорость, словно водители устроили состязание. И только тогда Димар разродился. «Женщина-физик, поешь, отдохни. Вечером прибудем обратно в академию. Сегодняшние занятия у тебя отменяются. Отдохнешь, выспишься, изучишь расписание. Нагрузку, должность, специальности, потоки. Все тебе будет по высшему разряду. Завтра начнешь с лекций по физике, а после них сразу на тренировку способностей. Я лично буду тебя натаскивать. Пока ноги таскаем, уроки не закончим. Надо обучить тебя побыстрее, иначе в следующий раз можем и не откачать». Он осекся, осушил чашку чая, протянул руку и достал с верхней полки трехлитровую бутылку зеленоватой жидкости. В руках начальника появился любимый прибор для обеззараживания током. Он быстро приложил его к пробке и убрал. Раздался слабый хлопок, шипение, и пробка вылетела со смачным чпоком. Шейлана стремительно открыла окно, звякнуло стекло соседнего автобуса, и роженица Мрагулка возмущенно закричала: «Эй, вы, родственнички! Ламар только угомонился. Я напоила его мрагулской настойкой. Он укачал сына и сам успокоился, вплоть до полного засыпания обоих. А теперь Ламар ищет того гада, который залимонил ему пробкой в глаз, и почему-то опять подозревает меня. А я ведь сегодня почти не пила. Так, пригубила бутылочки две. Ну, на нервной почве, после тяжелых родов. У нас с Олей и сроки-то через месяц-полтора. Все перекрестие. Вот и катайся по нему, беременный. Зато нас ждет невероятный турнир. Самоубийца против Скандра. Ой-ой, Сальв против Скандра». «Спокойно», — утешила счастливую маму Шейлана. «Сейчас Димар во всем признается». Начальник терять время не стал. Перегнулся через столик и гаркнул в окно. Разбитые стекла фейерверком осыпались на дорогу. «Малой, тебе чего, показалось мало? В детстве я сильнее тебя наказывал за панику. Сегодня ты паниковал нехило. Тут у меня еще кое-что завалялось». В соседнем автобусе послышались ойки и трубный глаз Бармалея с родов. «Братишка, так это твой чудесный подарок? Так сказать, неожиданный сюрприз. Прости, не признал, глаз не сразу открыл. Спасибо, я всем абсолютно доволен. Уже практически даже исцелился. Не надо ничего больше предпринимать. Я так рад нашей семейной идиллии, просто счастлив. Когда еще вот так соберемся вместе? Дружно пообщаться, кого-нибудь побить, победить». В голосе малого звучала искренняя ностальгия, особенно на последних словах. «А ну прекратить орать, как потерпевшие!» — послышался возглас другого Скандра. Он тоже возмущался из соседнего автобуса. «Жена с сынишкой только уснули, Если вы их сейчас разбудите, трупы врагов начнут вам сочувствовать, а мертвые на кладбище и вовсе соболезновать». Димар показал в окно большой палец, словно одобрял угрозы товарища. Вернулся на место и встряхнул бутылку. Пахнуло из нее оливками и клюквой. Странновато, конечно, но вроде не страшно. Шейлана водрузила на стол два стакана, похожих на граненые, советские, и Димар плеснул туда зеленой жидкости. Я проследила за действиями Мастгури, демонстративно оценила количество стаканов и вопросительно посмотрела на начальника. «Прости, женщина-физик, это мрагулская настойка. Для нас как сок, а для людей хуже яда. Пробовали уже тут на одной. Пришлось лечить, а тебя мы и так с трудом привели в чувство, поэтому должны немного расслабиться, так сказать, подорванные нервишки подлатать. Нервы у варваров как железные канаты. Уж если порвались, без сварки не восстановишь». Димар придвинул мне тарелку с прозрачными кусочками вяленого мяса и залпом осушил свой бокал. Шейлана последовала примеру брата. Я успела съесть лишь 4 ломтика мяса, закусить 5 крекерами и запить чаем, а бутылка с мрагулской настойкой опустела окончательно. Димар посмотрел на нее с подозрением, потряс в руке, словно проверял, не обманывают ли его глаза после такого пойла, и достал с верхней полки еще бутылку. Прибор для обеззараживания током, чпок, и какой-то местный хищник, похожий на гиену, плюхнулся с дерева, оставив птичье гнездо в покое. Пернатые восторженно поблагодарили начальника, пока тот невозмутимо разливал зеленую жидкость по стаканам. Арию в свою честь Димар почти не заметил. «Наверное, мне стоило удариться в панику, как минимум расстроиться, как максимум ужаснуться. Если врач настолько усердно выпивает за твое здоровье, значит, ему что-то действительно угрожало. Но меня слишком быстро отвлекли от происходящего». После 3-й опустошенной бутылки скандры заметно развеселились. Начали травить походные байки, рассказывать военные анекдоты, делиться впечатлениями о моей Зелендии. Но пьяными или навеселе Мастгури не выглядели. Я еще подумала, что, наверное, легче свалить бочкой спирта мамонта, чем скандра ведром мрагулского яда. И оказалась убийственно права. Переживать варвары перестали совершенно, как на смертницу на меня больше не смотрели. Истории полились, как из рога изобилия. Я только успевала хихикать и ухахатываться. Слушать спокойно откровения скандров не вышло бы, наверное, даже у мертвых. «Пришли мы однажды в ваш Зеленский музей», — изливал на меня всю силу варварского красноречия Димар. «А там рыцарские доспехи». И написано, мол, экспозиция открыта для посетителей. Ламар слово «открыто» понимает вполне однозначно. Вот и решил те доспехи примерить. Дернул стекло, за которым пылился бедный манекен-рыцарь, а оно не поддается. Решил, заело. Вынул стекло и попытался нацепить доспехи. А они все крохотные, как на ребенка. Кираса не выдержала напора малого, сломалась прямо на груди брата. Ламар согнул одну ногу, правый наколенник в дребезги, другую — левый наколенник в хлам. Малой настолько удивился, что даже выругался по-зеленски. Сказал что-то типа «сока мне, сока». И тут прибегает дама неопределенного возраста. То есть определить ее возраст невозможно. Вроде бы и пожилая, можно сказать, бабушка. Но как звезданет Ламару клюкой в глаз! Как заедет с размаху по ноге! Никакой наколенник от удара не спас. Брат бедолага безнадежно подвис. Вроде бы давать сдачу пожилой женщине нельзя. Некрасиво и даже предосудительно. Бургузы и те не поймут. Это звери в нашем мире. Такие, вроде больших собак. Довольно вкусные, кстати. Но месила-то бабуля малого так, что иная амазонка обзавидуется. В общем, полный разрыв шаблона и кризис среднего мозга, как говорят у вас в Зеландии. Потом нам объяснили, что это, мол, пенсионерка, сторож музея. Вроде как они у вас почище спецназа. Говорят, натренированные в этом замесе, подсказала брату Шейлана. Там, наверное, народ месят только так, как в мясорубке, добавила таким тоном, словно рассказывала о встречах при Луне и даже мечтательно вскинула глаза к потолку. «Где-где?» — уточнила я, еще не совсем понимая всей глубины и красоты аллегории. «Да в какой-то вашей соцзащите!» — отозвался Димар. «Там, видимо, зеленцев защищают от социума. Или социум от некоторых индивидов. Вот бабушек там, видимо, сражаться и натаскивают. Готовят, так сказать, к работе с социумом. Тут уж кто не спрятался, пенсионерка не виновата. У нее и зрение уже не то, и рефлексы давно не молодецкие. Может, залимонить куда не хотела. Да так, что только искры из глаз. Ничего не попишешь. Возраст все-таки. Не та скорость мысли, чтобы силу удара рассчитать. Не та реакция, чтобы точно прицелиться. А уж когда пенсионерка-сторож увидела шлем в руках Ламара, похожий на металлический блинчик, она как топнет, свистнет, крикнет. Наши генералы устыдились бы своего слабого голоса. Никакой сигнализации не надо. Полиция даже с другого конца города услышит. Но прибежала к нам совсем не полиция. Еще две такие же пожилые женщины. Ух, что тут началось? Одна тыкала в Ламара метлой. Наверное, ее обучали ведьмовскому делу. Хорошо, что на брата враждебная магия не действует абсолютно. Так, по мелочи, нахватал пощечин тряпкой для мытья пола. У ворожеи она на метле болталась. Третья принялась лупить Ламара зонтиком. Скажу тебе, даже двуручник отдыхает. Причем это оружие массового поражения всякий раз еще и раскрывалось, как только встречалось с телом брата. В общем, выяснили мы на своей шкуре, вернее, на шкуре Ламара, слабенькие ваши древние доспехи против пенсионерок из замеса. «Собеса?» — внезапно осенило меня. Шейлана радостно взмахнула рукой и продолжила за брата. А потом смотрим салон дизайнерской одежды. Чего Эйдигера туда потянуло, не знаю. Но одежда там была такая, словно ее до нас носило не одно поколение варваров. Причем не на праздники, в долгие военные походы. Выгоревшая, драная, в заплатках разного размера и цвета. Заплатки все с бахромой из ниток. Даже обметать толком не сумели. Я и то управляюсь с иглой получше. Словно в доказательство, Шейлана невесть откуда извлекла шприц литра на три и самозабвенно ткнула им в воздух. Димар автоматически уклонился и перехватил инициативу рассказчика. А главное, на одежде висели бирки с цифрами. Вначале мы подумали, что это годы носки. Одни вещички 4000 лет носились, другие всего 3, а третий и вовсе 10. Тут уж, конечно, износишь до безобразия и заплаты нашьешь, чтобы тело прикрыть. А оказалось-то на поверку, что это ценники. Представляешь? Одежда, как ваш антиквариат. Чем старее вещица, тем дороже стоит. Правда, нас долго пытались убедить, что это мода в Зеландии такая. А пошита одежда вот только что. заслуженным китайским народным цехом под названием «Подвал с пятью швеями и шестью иголками». Стиль называется «Винтаж». Видать, через винты прокрутили все те вещицы, а сами свинтили куда подальше, чтобы с покупателями не пересекаться. А самый интересный магазин у вас называется «Фигнетелия», восторженно взмахнула шприцем Шейлана. Если бы не удивительная скорость реакции Димара, игла вонзилась бы ему прямо в ухо, так что варвар вполне смог бы носить серьгу. Не уверена в точности произношения, но в том, что в названии есть фигня, убеждена на все 100%. Продают они действительно откровенную фигню. Почтовые марки за бешеные деньги. На почте они стоят раз в 10 дешевле. А покупатели потом еще и хвастаются. Мол, вот посмотри, какую фигню я купил на всю последнюю зарплату. Завидуй и попробуй переплюнуть. Не-не, самый забавный магазин – хозяйственный. Ламар гоготал у входа часа 3 кряду, пока живот не прихватило. Я уже боялся, что у малого начнется истерика. «Ну, ты же в курсе, что в вашем мире называют мужским хозяйством?» — подмигнул мне Димар. «Малой решил, что там продают запчасти, ну, или эти, предметы ухода». В общем, скучать не приходилось. Когда пулеметные очереди варварских баек плавно перетекли в одиночные выстрелы походных анекдотов, я собралась с духом и спросила уже всерьез. «Скажите-ка лучше, а я что, могла умереть? Ну, когда помогала вашей роженице?» Димар замер каменным истуканом, выпрямился, словно солдат на плацу, и залпом осушил стакан мрагулской настойки, который только что налила себе Шейлана. Попытался запить моим чаем, но Скандрина резво остановила руку брата. «Так, не учись плохому у сальфов», — осадила она начальника и пояснила для тех, кто в танке, то есть для меня. Вен при нашем первом знакомстве слегка застеснялся собственного восторга моей неземной красотой и для храбрости все напитки соседей уничтожил. Даже острым соусом не побрезговал и жидкой горчицей. Видимо, намекал, что я девушка с перчинкой. Димар сделал несколько коротких глотков прямо из бутылки мрагулской настойки. Я подумала, все, сейчас он мне скажет такое, что желание работать и учиться в Академии Айливерта отпадет напрочь. Так же, как отпадают листья в осеннем лесу Зелендии, раз и навсегда. Димар немного придвинулся, прижался горячим боком и почти задушевно объяснил, обдавая меня запахом оливок и клюквы. «Женщина-физик, ну как ты могла такое подумать-то? Чтобы я позволил тебе откинуть копыта? Ой, ну, то есть коньки отбросить. У вас ведь там на земле почти все женщины-ведьмы. Только сами не знают об этом». «Ведьмы-ведьмы!» — закивал начальник на возмущенные жесты Шейланы. Та размахивала руками, скрещивая их и так и сяк. Но Димар оказался непреклонен в своей откровенности. «Да я бы тебя из того света достал! Я энергией жизни владею лучше всех в семействе Мастгури, и магия у меня гораздо мощнее остальных. Могу даже почти воскресить». «Точно-точно!» — едва не угодила брату в глаз шприцем Шейлана. Хорошо, что Димар даже после мрагулской настойки очень ловко уклонялся от ударов. Видимо, сказывалась очередная фамильная черта. Димар любого достанет, даже не сомневайся. В том, что начальник с легкостью достанет даже мертвого, я как раз не сомневалась. Но вот оказаться в роли этого самого трупика желание не возникало абсолютно. «Да не могла ты умереть! Успокойся, Гульнара!» — продолжила Скандрина, потому что у Димара резко закончились слова. И снова я поразилась так, словно наблюдала, как стегозавр, мурлыча «Зайка моя» из репертуара Киркорова, мирно пасется на колхозном лугу. Казалось, уж кто-кто, а Димар за словом в карман никогда не полезет. В любой ситуации вернет такую шутку, что у остальных челюсти еще долго будут волочиться по полу, а глаза топорщатся с затылка, как у краба. Что за нелепые мысли? Шейлана попыталась выколоть брату другой глаз шприцем, но члена вредительства снова не удалось. Димар отклонился и ушел вправо, причем не убирая руки с моей талии. «Вы же сами сказали, мы тебя едва откачали. Как я должна понимать эту фразу?» Шейлана посмотрела на Димара, Димар на Шейлану, и брат с сестрой хором отчеканили. «Едва откачали у тебя плохую энергию, чтобы наполнить хорошие. А что делает плохая энергия с человеком вроде тебя?» спросила меня Скандрина с таким видом, словно она преподаватель, а я нерадивый студент, что в пятый раз приходит на переэкзаменовку. Но мозгов сдать предмет все равно не хватает. И я вынуждена была ответить в точности так же, как ответил бы этот несчастный волею судеб, а скорее родителей, заброшенный в вуз, вместо того, чтобы счастливо постигать рабочую профессию. Хотя там он наверняка добился бы гораздо большего успеха и почета. «Что делает плохая энергия?» — вконец растерялась я. «Лишает львиной доли способностей!» Хором продекламировали Мастгури. Эти два человека оркестра легко входили в роли преподавателей, студентов, двоечников и академиков, и мне это все больше импонировало. «То есть я не умирала?» — уточнила еще раз. «Ну так, чисто на всякий пожарный». Переживания давно отпустили. Хотелось развеять остаток сомнений. «Женщина-физик!» К Димару наконец-то вернулся дар варварского красноречия. Назвать его даром речи все равно, что назвать океан аквариумом. «Угрожай тебе смерть? Да хотя бы не здоровье! Я бы тебе вообще использовать дар не позволил!» Он выглядел и рассуждал настолько серьезно, без малейшего признака ерничества, что я поверила, сразу и без оговорок. Горячая ладонь Димара слегка погладила талию, глаза внезапно потеплели. С минуту Скандер смотрел так, что тепло собралось где-то в животе и предательски потекло ниже. Что-то невероятно нежное, невыносимо ласковое таилось в льдисто-голубом взгляде начальника. Словно и не суровый варвар рядом со мной. Любящий, заботливый мужчина. Сразу вспомнился новоиспеченный отец из соседнего автобуса. Тот самый, с тремя родинками над бровью. Как он ласкал свою женщину взглядом, как баюкал ее и ребенка, как беспокоился, что их кто-то разбудит. Перед глазами всплыл и образ Бармалея, его нечеловеческий взгляд, безумный, встревоженный. Как он переживал за свою жену, как упрашивал меня помочь. Эти варвары и впрямь необычные мужчины, вдруг подумалось ни с того ни с сего. Стоят они того, чтобы попробовать прижиться в странной академии тока и шока, попытаться освоить неведомый дар иссушения и исцеления, о котором еще недавно даже не подозревала. С минуту мы с Димаром неотрывно смотрели друг на друга, молчаливо о чем-то беседовали, волновались и возбуждались. Грудь Скандра заходила ходуном, губы стали ярче, щеки окрасил румянец, рука на моей талии просто обжигала. Я ощущала, как сладко сосет под ложечкой, и нечто приятное, почти подростковое, будоражит тело и эмоции серьезной, зрелой зелентки Гульнары. Прервали наши гляделки, как обычно, по-варварски. Шейлана в одиночку прикончила бутылку мрагулского пойла и взмахнула шприцем с таким упоением, с каким не всякий дирижер размахивает палочкой. Димар отодвинул меня с его траектории и сам очень вовремя уклонился. Игла остановилась в миллиметрах от лба начальника. «Не надо проделывать мне третий глаз!» — — возмутился Скандер. «Я и этими неплохо вижу. Ты просто забыла, сестра, что не успела выколоть мне ни правый, ни левый?» Я невольно зашлась хохотом. Шейлана удивленно посмотрела на Димара, на меня и убрала шприц от греха подальше. Лично я сразу вздохнула с облегчением. Еще сутки назад я твердо уяснила, в любом помещении, даже в ангаре для орбитальных станций, пары скандров легко создадут толпу. Никто и ничто не укроется от их поразительных сюрпризов, вернее, разящих. Но это уже мелочи. Либо шприца, либо инструмента для электрообеззараживания, либо чего-то побольше и потяжелее. Внезапно Шейлана высунулась в окно и прошептала в разбитое окно соседнего автобуса так, что уж лучше бы заорала. Последние остатки стекла мелким градом осыпались на дорогу. «Ламар! А где Алиса и Эдигер?» Из окна высунулся не Бармалей, а его жена Мрагулка. Высунулась так, что почти достала до наших ставен. Приложила руку к губам и ответила таким же громогласным шепотом. «Они приедут попозже. У Эдигера какие-то опыты со студентами своего курса. Какой у Алисы срок?» — уже почти в голос уточнила Шейлана. 4 месяца, думаю. Еще не родит на перекрестке, как мы», — гаркнула Мрагулка. И мы услышали очередное замечание заботливого Скандера с родинками. «Так, еще одно слово, и у меня родят все без исключения, даже те, кто не беременел, включая мужчин и водителей автобуса». «Ну-ка, цыц, потом наговоритесь. Мы на место прибудем через 2 часа». Мрагулка ойкнула и пропала в окне автобуса. То ли от страха, то ли на всякий случай, но наш водитель крепко поднажал на газ, и транспорт с роженицами остался далеко позади. «В общем, так», — внезапно взялась за меня Шейлана. «Давай, пока не доехали, посвящу тебя в наши семейные дела. Новоиспеченные мамаши — это жена нашего младшего брата Ламара, того, что с Гвендом будет состязаться, и жена друга семьи Вархара. К сожалению, Вархар у нас сирота. Родители его и бабушка с дедушкой погибли в одной из магических войн. Вот поэтому он и поехал работать в Академию войны и мира, предотвращать, так сказать. Наш брат Эдигер и его беременная жена Алиса воспоследуют, как выражаются на вашей Зейлендии. Брат, видать, испытывает новый пыточный инструментарий. Слышала, у них пленных прибавилось. В одном мире наконец-то поймали преступников. Сальфов, конечно же. Какой же нормальный Скандер пойдет на преступление? Или тот же Мрагул? Вот на войну, на драку, на пытки – совсем другое дело. Так вот, там поймали шайку-лейку, которая пыталась подставить руководство другого перекрестного вуза – Академии внушения и наваждения, неких братьев Баструбов и еще парочку их помощников и сообщников. Хотели их в тюрьму отправить, замариновать на 1000 лет. Эдигер предложил их не мариновать, а поджарить на своих чудо-установках. Ну, ему преступников и отдали на опыты. Только крысы интригуют в родной академии. Вот их теперь как крыс и используют. Слышала, они уже накатали 3 петиции. Мол, неправильно так издеваться над заслуженными преступниками и опытными интриганами. На что президент их мира, даром что не Скандер, всего лишь Истл, ответил, дескать, согласен, так издеваться неправильно. Надо издеваться гораздо усерднее, чтобы уж наверняка усвоили, больше не помышляли даже. Но у семейства Мазгури пока нет более мощных установок для пыток. Придется потерпеть. Недолго, 5 лет. Я млела от близости Димара, его горячей ладони на талии, и пыталась судорожно вникнуть в хитросплетение семейных связей Мастгури. Становилось ясным, скандры считают родственниками всех, кто близок им по духу, поддерживают, помогают и защищают так, как не защищает регулярная армия собственную державу. Вархара Шейлана называла братишкой, Димар поддакивал и повторял за сестрой, и я все больше проникалась к варварам. Широкая душа, доброе сердце и умение видеть во всем позитив – вот чем покоряли скандры. Наверное, именно этого мне не хватало в серой и слякотной осенней Зелиндии, где каждый прохожий ухахатывался до колик, если кто-то подскальзывался и падал в лужу. А уж если его еще и машина окатывала с головы до ног легким, прохладным и грязным душем, собирался табун зрителей и ржал на все окрестные улицы. Уверена, скандры подняли бы бедолагу, добродушно съязвили. Ну как же без этого? Дескать, закаливание – это хорошо, очень по-мужски, можно сказать, брутально. Здорово, что прохожему так не терпелось начать оздоровительные процедуры. Но обливаться лучше все-таки чистой водой в собственной квартире, купаться в холодном озере, а не на улице в грязных лужах, или уж тогда сразу отправляться в пансионат на лечебные грязи и осторожно довели пострадавшего до родного жилища, потому что скандры – это скандры. Примерно через час меня сморило. Мерное покачивание автобуса, убаюкивающие рассказы Шейланы с Димаром и отдача от нервных потрясений дня сделали свое дело. Я начала клевать носом. Начальник аккуратно уложил меня на полочку, заботливо укутал одеялом, и я отключилась, а проснулась в своей комнате в общежитии. За окнами сгустились сиреневые сумерки, постепенно меняя цвет на темно-синий. Словно неведомый мне художник никак не мог определиться с фоном. Фонари светили так, будто пытались прижечь сетчатку. Смотреть на них без черных очков рисковали, наверное, только местные. Я тряхнула головой, поднялась с огромной кровати и задумалась, а не сном ли все это было? Мастгури, самозабвенно пакующие мои вещи, стадо мастодонтов-студентов в коридоре, Димар, что несет меня на плече, как добычу, автобус, роженицы, иссушение исцеления, военные байки и анекдоты скандров, горячий бок начальника рядом. Может, мне это все только пригрезилось? Такой боевик-блокбастер с элементами эротики? Ну, а что? Вполне в духе современной зеленской литературы и кинематографа. Там без эротики вообще почти ничего не писали и не делали. Даже в сатирические заметки ее вставляли. Герои язвили и желали, желали и язвили. И наверняка желали бы вырезать к чертям все неуместные откровенные сцены. Вырубить топором, раз уж не пером написано. Так всего лишь в Word напечатано. Я судорожно огляделась по сторонам. Фуф, нет, я уже не в Зелиндии, а на самом настоящем варварском перекрестии в Академии Айливерта Мастгури. Вот только комната в чем-то слегка изменилась. Я внимательно обвела интерьер взглядом. Три кресла, хаотично разбросанные по помещению, стол, компьютер. Ага, попался! Возле плоского, как лист бумаги, монитора притулился сувенирный воин-варвар. Пластиковая игрушка в меховых шортах и унтах, слепленная по образу и подобию скандров. В руке воителя торчал не меч, скрученная в трубочку плотная бумажка. Я приблизилась к новой детали интерьера, вытащила трубочку, и та развалилась на части. Пришлось собирать листки с пола. Один из них рассказывал про мое расписание. Ничего страшного, вполне обычная нагрузка. Пара лекций, две практики и семинар. Сильно преподов здесь не нагружали. Зато платили намного больше, чем в моей Зелиндии. По крайней мере, цифра, выписанная в углу листка и заботливо переведенная в евро, впечатляла. Еще один плюс работы в академии. Посмотрим, что мне тут еще понаписали. Другая бумажка содержала длинный список. Мое звание, и должность. Доцент кафедры исцеления энергии жизни, преподаватель физики и медик на полставки. Ага, чувствую, здесь и таится подвох. Следующая бумажка оказалась запиской. Размашистые буквы, без завитушек, четкие и даже вполне аккуратные, почти говорили голосом Димара Мастгури. «Женщина-физик, мы приехали. Не то чтобы совершенно, в плохом смысле этого слова, но мы вернулись в родную академию. Расписанием мы тебя обеспечили. Ты спала, как варвар, после 10-й бутылки мрагулской настойки. И мы с Шейланой решили не беспокоить тебя понапрасну. Первая лекция у тебя только в час. Успеешь и выспаться, и привести себя в чувство. Кафедра у нас небольшая, но веселая. Заседание завтра в 3, после твоей лекции. Вот там с коллегами и познакомишься. Потом легкий ненавязчивый обед в честь твоего прибытия. Постарайся никому ничего не иссушить. Наши мужики к такому непривычны. Могут слишком сильно удивиться. А это грозит разрушением академии. К вечеру прибудут Эйдегер с женой. Вот я вас там сразу и познакомлю. Турнир Ламара назначен на послезавтра. Готовься к небывалому зрелищу. Ужин на кухне, бургуз в холодильнике. Внимание! Если ты раньше его не пробовала, вначале попытайся откусить хотя бы небольшой кусочек. Если зубы начинают подозрительно шататься, брось это занятие к черту. Я перечитала записку дважды. Да, чувствую, завтра повеселимся. А уж послезавтра тем более. Тогда я еще не ведала, что в академиях перекрестий любая лекция сравнима с укрощением тигров, любое заседание кафедры с выступлением пародистов, а чаепитие с цирковым представлением. Все это мне предстояло узнать лишь завтра, как и новое, опасное, но увлекательное приключение. О нем не догадывался даже сам Димар Мастгури. Да что там Димар? Айливерт даже помыслить не мог. Впрочем, на перекрестиях стоило усвоить одно непреложное правило. Здесь никогда ничего не шло по плану, и постоянно разражались катаклизмы. Академии защищали окружающие миры, оберегали их от опасных ситуаций и помогали справиться с внутренними проблемами. Что ж, ужин так ужин. Надеюсь, на ужин не мрагулская настойка, так сказать, в качестве превентивной анестезии, чтобы потом уже ничего не чувствовать, только уворачиваться от карающего шприца Шейланы, отгрызать каменные куски бургуза, хрустя зубами, искались в улыбке. Кухня развеяла ироничные картинки немедленно. Стол мне накрыли, настоящую русскую поляну. Казалось, не для Зелентки старались, для десятка друзей-варваров с женами и детьми за компанию. Кухню наполнял сытный запах мяса на гриле, немного терпкий – шашлыка, пряный – запеченных овощей в сырном соусе. Надо всем витал медовый дух нарезанной дыньки и бодрящий – шиповникового чая. Ломтики мяса в собственном соку могли поспорить только с жареными кусочками птицы – еще теплыми, мягкими и не менее сочными. Золотистый картофель по-домашнему теснил поджаренные кабачки с баклажанами. Просто праздник живота! В самом центре стола красовалась тарелка с мясной ляжкой, похожей на ногу крупной собаки. Рядом возвышалась записка-инструкция. Сюрприз! Бургуз не в холодильнике, разогрет и полностью готов к употреблению. Напоминаю, слабозубым есть не рекомендуется, но лизнуть для понимания вкуса все-таки можно. Я почти устроилась за столом, когда заметила, что на приоткрытом окне болтается записка поменьше, развиваясь на ветру бумажным флажком. Приятного аппетита, женщина-физик! Если что понадобится, ты знаешь, где я живу. Послание Димара подписи не требовали. Бургуза стоило попытаться куснуть хотя бы разок, чтобы понять, каким жестким может быть мясо. Куриные кости рядом не стояли. Я любила погрызть их под настроение, всласть похрустеть маслами и сухожилиями. Бургуз оказался гораздо тверже, поэтому в итоге я просто лизнула. Мясо как мясо, ничего выдающегося. Слабый кисловатый привкус, немного терпких специй, каких-то трав. Ничего особенного, если ты не Скандр. Для них поедание бургуза, видимо, становилось очередной игрой на выживание. Кто остался с зубами, тот и мужик. Без зубов тоже мужик, значит, пытался. Остальные блюда оказались выше всяких похвал. Я с наслаждением неторопливо поела и понежилась в ванной. Там обнаружилась даже моя любимая морская соль с ароматом лаванды, не говоря уже о шампунях, кондиционерах, бальзамах, кремах для лица и тела. Все богатство моей домашней коллекции косметики переехало в просторные шкафчики и на полки. На зеркале, явно тоже добытом из моей зеленской ванной, красовалась четвертая записка. На сей раз черным маркером по диагонали. «Женщина-физик, второй раз? Ты меня сюда затащишь только с последующими постельными утехами. Больше никакого массажа бесплатно. Не забывай. Мой варварский организм не привык к долгому воздержанию, если рядом объект вожделения. Так что следующее испытание постарайся перевести в более целомудренную плоскость. В противном случае, считай, я тебя предупредил, горилле в период гона бесполезно рассказывать про больную голову и плохое настроение. Пикнуть не успеешь, окажешься в постели. А там у меня все по старинной зеленской пословице. Когда я с ней, я глух и нем. Если не так запомнил, мне все равно». Я улыбнулась, потянулась в теплой воде и вспомнила прикосновение Димара. Боже, вот это было наслаждение! Сильные руки начальника на моих плечах, горячие пальцы, жаркое дыхание варвара. Ух, воспоминания вызвали приятное томление где-то внизу живота, тепло и желание испытать Скандра в таком же ДТП со всеми вытекающими последствиями, включая те, на которые столь тонко намекалось черным маркером. Казалось, вода больше не теплая, горячая, и мне жарко, томно и хочется срочно позвать Димара. В истинно варварской манере постучать чем-нибудь тяжелым в пол и крикнуть так, чтобы зазвенели все окна в общежитии. «Мужчина-медик, зайди-ка на пару движений!» Приглашать варвара на пару слов выглядело уж совсем несерьезным. Я неохотно вынырнула из воспоминаний, эйфории и ванны. Быстро помылась и отправилась отдыхать. Как ни удивительно, в сон клонило сильно, хотя покемарила я в автобусе, похоже, на славу. Даже не почувствовала, как варвар нес меня в общежитие. Уверена, Димар лично доставил меня в квартиру. Почему я это знала? Да просто знала. А потом еще записками разразился, чтобы проснулась и не заскучала. Мужчина с чувством юмора, способный носить женщину на руках и на плече сколько угодно, увернуться от карающей иглы Шейланы и сделать массаж лучше любого дипломированного специалиста, такими кадрами не разбрасываются. Но ДТП я ему все равно устрою. Придумаю нечто забористое и посмотрю, как Димар справится с задачей. Пусть докажет серьезность намерений. Желание Скандра и все остальное я вполне в автобусе прочувствовала, но это лишь вершина айсберга. С этими мыслями я отправилась в царство Морфея. Наверное, даже он на этом перекрестье мускулист, брутален и отпускает варварские шуточки. Не удивлюсь, если и песочный человечек здесь ростом по 2 метра и при встрече назовет меня «женщина физик.